распад. Эпиграф. Вдруг стало видимо далеко во все концы света. Гоголь. Куда часы нам затесать? Как скоротать тебя, распад? По Волжьям мира чудеса взялись, бушуют и не спят. И где привык сдаваться глаз на милость засухи степной, она туманная взвелась революционную копной. По элеваторам, вдали, в пакгаузах, очумив крысят, пылают балки, и кули, и кровли гаснут и росят. У звезд немой и жаркий спор, куда девался Балашов, в скольких верстах и где хопер, и воздух степи всполошен, он чует. Он впивает дух солдатских бунтов и зорниц. Он замер, обращаясь вслух, ложится, слышит. Обернись, там гул, не лечь, не прикорнуть. По площадям летает труд, там ночь, шатаясь на корню, целует уголь поутру.